Глава 49. Заезжаю к подруге в офис и рассказываю все, как было. До мелочи, кроме того, что Тарас участвовал во всем этом. Подумала, что не стоит ей знать. Все же она теперь работает у него, мало ли как мнение поменяется. Да и их отношения меня немного радуют, но в то же время напрягают. У нее что-то с ним есть, но она не торопится рассказывать. «Офигеть!» — все, что выдает она на мой рассказ, выдохнув. «Вы чудаки! Ты его не помнишь, он тебя тоже!» «Боже, чудаки и чудаки! Подумаешь, пора было уже привыкнуть, Лис!» «Кстати, амнезия твоя не прошла?» Делаю глоток несладкого чая и отрицательно качаю головой. До сих пор ничего не помню. Хотелось бы, конечно, узнать, как все было на самом деле, что я говорила, что он делал... И почему мы реально такие слепые? Ладно, я без линз, а без Тужев. Проблематично. Надо будет как-то доказать, что это ты тогда была. Вдруг не поверит. А надо ему все рассказать, да? Неуверенно спрашиваю, нервно мотая головой. Я была решительно настроена на разговор о ребенке до момента, когда узнала, кто его отец. Мать, ты беременна от Бестужева. Конечно, надо. Он имеет право знать. Тяжело вздыхаю и тереблю пальцами пустую упаковку из-под чая. Пока подожду. Не знаю, слишком неожиданно. Надо остыть. Мозгу, эмоциям. Боюсь, что как только увижу босса, накинусь на него и вырву все волосы. Почему? Да просто так. Хочу. Слышу, как дергается ручка двери в кабинет Алисы и напрягаюсь. Не слишком ли я громко рассказывала подруге историю? Увидев на пороге незнакомую девушку, выдыхаю. Я боялась, что наш разговор может услышать Тарас, а этого я пока не хочу. И первая причина — он друг Яна. Высказавшись подруге, становится легче, как гора с плеч. Я немного прислушиваюсь к ее советам и соглашаюсь со многими словами. Решив пока не спешить с новостями, адресованными Бестужеву, я собираюсь домой. Резко захотелось спать. Беременность и стресс — гремучая смесь. Наверное, отдача после пережитых эмоций. Усталость накатила, как лавина, и я уже как в тумане выхожу из кабинета и направляюсь к лифту. Дверь, которую я закрывала аккуратно, громко хлопает, и я неловко оборачиваюсь, прося прощения за шум. Но ее захлопнула и не я. Тарас стоит у стены, вжимая ладонь в деревянное полотно. Серьезный, как никогда. Он вечно насмехается, шутит, забавляется, хоть и выглядит сурово. Вон какая борода. И морда кирпичом постоянно, хотя в глазах всегда горит огонек озорства. А тут — стальной блеск из злости. «Ты беременна от Яна?» Лёгкие сжимает, будто в вакууме. «Подслушивать нехорошо», — говорю с укором. «Я случайно». «Да у вас, у мужиков, все случайно», — закатываю глаза, не сдержавшись от колкости. «Я вон беременна случайно». Интересно, сколько у Яны таких еще залетов? Если со мной презервативами не пользовался, то с другими тоже. И сколько там детей? Толпа? Можно создавать свою страну? Расскажи ему, Рита. Требовательно говорит Тарас, надавливая тоном. Ой, давай только без этого, а? Расскажу я ему, но не сейчас, пока не время. Пока? А когда скажешь? Когда ребенку будет 10? Выплевывает, от чего-то остро воспринимая эту тему. У него что, пунктик на детей? Не переживай, скажу, когда будет нужно. Не затягивай. Ян хоть и раздолбай, и о детях не думает, но наверняка будет счастлив. После того, как отойдет от шока, конечно. Счастлив, ага. Я еще не знаю, скольким он платит алименты. Боже, что-то я сегодня злая. Напомню, что его мать хочет женить его. Не знаю, почему припоминаю это. Он вон и на свидание с ними ходил. Бабник. С ними он тоже после свидания спал и детей им делал. А чем ты не вариант? Тем, что брак по залету — последнее, что я хочу делать. Да и вообще, упирая руки в бока. С чего ты взял, что я всерьез беременна? Может, я пошутила и хочу развести его на бабки? Ритка, ты умная в работе, но глупая в жизни. Я не глухой. И слишком хорошо тебя узнал за этот месяц, пока следил за вашими отношениями. Ты не та, кто будет охотиться за деньгами. Тем более таким способом. Ох, Романыч, знал бы ты, что я делала ради денег. Спасибо, говорю без злости. Но я сама разберусь со всем, хорошо? Может, вообще аборт сделаю? Говорю это, а самой тошно. Не сделаешь. Звучит как чертов вызов. Сама решу. Хмыкаю и разворачиваюсь. Шагаю по коридору и пытаюсь держать дрожь во всем теле. Я сомневаюсь, не знаю, что делать. Я была полна решимости сделать того незнакомца папкой, а сейчас... Черт возьми, да пошло оно все. Бестужев, почему ты не надеваешь на свой агрегат чехлы, а? И почему такой слепой, как и я? Точно, нашли друг друга. Но я пока сомневаюсь. Ян бабник, ему дети не нужны. Да что уж говорить, я ему тоже. Он переспит со мной, потеряет интерес и бросит. А может, нет, он не такой. Но хорошо ли я его знаю? Опять же, сколько у него детей? Если мы вдруг начнем жить вместе? Не уйдет ли он к другой спустя полгода? Я такого не прощу, и делить его ни с кем не смогу. Захожу в лифт, откидываю голову назад, к стенке, и устало вздыхаю. Голова кипит, и я на эмоциях, надумываю себе всякого. Надо немного подождать и успокоиться, и потом принимать решение. Поэтому перевожу дыхание и цитирую уже заезженную, но такую подходящую для меня фразу. Подумаю об этом завтра.